по посевную. Был я по найму через колхоз на рытье Большой Волги, канала. Рассказывал я тебе историю с красным знаменем и о заключенной бригаде. Так вот этим ихним бригадиром и оказался мой всежизненный друг Антон Иванович. Он мне всю свою жизнь рассказал. Я тебе передам, Сергей Иванович, ты опиши кулака. Сели мы вечерком в тихом месте на плотине и проговорили всю ночь. Он мне говорит: в деревне мрак, вонь, нищета, голод. Мы все олифой пропахли, а Москва, что ни дом, загляденье, наряды, пища, роскошь. Я лежу на нарах в мастерской, слушаю про богатство, чудеса. Я иду к Панкрышеву на квартиру с праздником поздравлять. Пол у него воском натерт, в прихожей фигуры стоят. Дочка его за дверями ходит в кисейном платье, как херувим. Сам Егор Парфентьевич выйдет в сером пиджаке и в желтых полсапожках. Красота! И мне от этого никак не весело. Останусь один, думаю, завидую. Почему же моя такая разнесчастная доля? Что я хуже других, что ли? И дело наше, иконы. Знаю. Жульничество, народ обманываем. Тоже не весело. Я людей боялся. Я от них мало добра видел. Я так понимал, что если я с дорожки не столкну, меня столкнут. И решил я, неужели я хуже других? Возлелеял я в себе мечту. Буду каждую копейку беречь. Буду работать, буду копить. Дом себе построю за забором. Собаку у ворот привяжу. Цепь на калитку пристегну. От людей спрячусь. Буду землю пахать. На маслобойке работать, ни от кого не зависеть. Я ведь почему от иконы хотел уйти? Хотел отстраниться от жульничества. Я все справедливо понимал. Думаю, обязательно добьюсь своего. Думаю, каждую копейку считать стану. Не может того быть, чтобы правды на земле не было. Добьюсь правды. Наказал я себе урок. Дом поставить, пятистенку, лошадей, коров, овец, довести до полной нормы, маслобойку справить, а сверх того скопить 1000 рублей. И тогда в деревню жить по совести. Ну, своего труда я не жалел. Ну и хозяйского добра тоже. Я ведь видел, как хозяин работает. Золото там, краска, кипарисовое дерево. Ты думаешь, завидки меня не брали, когда ты с Фимой в театр ходил, а я сидел на сторону, работал потихоньку от хозяина? Или не стыдно мне было, когда ты кликнешь меня, поднесешь мне стаканчик, а я и богаче тебя, а только и подношу тебе, что спасибочки? Это верно. Завидовал я тебе. Я всем завидовал. Но мечта моя и характер брали верх. Я, мол, зато избу новую поставил, Богородку купил. И как я мечтал, лягу у себя в мастерской на нарах. Свет пригасит, а я вижу в темноте наяву, как я дом отстраиваю новый, какие в нем будут рамы. Думаю про рамы. И они наяву передо мною в темном помещении около потолка. Как я нетеля в свои ворота ввожу, как нетель упирается у подворотни дурашка, как я ее глажу за ушами и кусочек сахара ей сую, а губы у ней теплые, мягкие, сырые, как баба моя на крылечке стоит, руки скрестила, груди подперла. Эх, что говорить? Страшное дело мечта. Просыпался я до света, жил в общежитии от всех в стороне, кроме хозяина. Никуда не ходил. Боялся, если позовут. Потому отвечать надо на угощение. Сижу под иконой.